На самом деле у меня свой магазин, трое детей, но не могу, понимаешь, не летать. Душа требует, — заливалась ведьма. Не могу без неба, эх! А так хоть не бесплатно. Ух, держитесь покрепче, девоньки! Яся вздохнула, отодрала от головы мелкой бумагу и шлепнула ее на спину ступоводительницы. «И я ему и говорю, я приличная ведьма», — тут же раздался голос младшенькой, и треснула его по голове так-то. «Эл, логика», — подумала девушка, но не стала переспрашивать. «Но потом мы помирились и пошли играть с зайчиком». «С зайчиком?» — нахмурилась Ярослава. «У вас появился живой уголок?» «Там только черепаха и рыбки. Сколько? Нет, с настоящим зайчиком». «Оборотень? Кто-то из твоих согруппников?» «Ну ты смешная. Нет у нас никаких зайчиков. Васька в волка оборачивается. Гордится этим, как...» «Я поняла. А еще?» «Ну, еще Акума в медведя, но он из старшей группы». «Берендей?» — вспомнила Яся эту семью. «А, ну да, и Игорь. Он этот, как его, мопс». «Что?» «Ну да, представляешь, его прокляли. Знаю, что нельзя смеяться, но...» «Мы ведьмы, нам можно». Ярослава просто не могла уже сдержать смех. Они совершенно неприлично поржали, а потом цветочек добавила. «А еще он писается». Тут бы посочувствовать, но они не смогли. «Ведьмы, что возьмешь?» «Так, а что за зайчик все-таки?» — не сразу вспомнила Яся. «Ой, такой милый, беленький, с сереньким, а еще такое пятнышко, как кривое сердечко». Сестра изобразила указательным и большими пальцами, что правая дуга меньше левой. «О! То есть обычный зайчик?» «Самый лучший! Такая шерстка мягкая, прям пух, и любит морковку». «А откуда он?» «Из леса, конечно». «Как же он приходит? Из леса-то? У вас же забор выше папы». «Ну ты не русская, что ли?» — повторила цветочек явно от кого-то услышанную фразу. «Через дыру». «А где дыра это?» «А тебе зачем?» — подозрительно сощурилась девочка. «Посмотреть на этого зайчика хочу». «Врешь! Сдашь воспитательницы». «Да когда я тебя сдавала?» «А кто маме про бусы сказал?» «Ну так ты же сказала, что это я». «Не скажу, где дыра». «Не хочешь показать сестре зайчика?» «А мне что за это будет?» «Ха, да нет никакого зайчика. Придумываешь ты все». «А вот есть. Его и Мила, и Женя видели тоже. Вот». «Да как бы он к вам пролез? У вас там волшебный забор». «А вот так. Он на зайчиков не действует так-то. О, уже подлетаем». Она попыталась вылезти из своего странного сидения, но Ярослава шикнула на нее, одновременно отлепляя бумажку с иероглифами от ведьмы-водительницы. «Ну вот, девоньки, и долетели. Говорила же, мигом домчу.